«Оденься», — говорил я мрачнее. «А что случилось?» «Ничего». «Опять что-то себе нафантазировал», — понимала она. «Экий ты дурак, братец, хоть и разведчик. Отмой мне лучше хвост от гуаши». Она шла в ванную, я плелся за ней и, совершая эту гигиеническую процедуру, плеская на хвостик теплую водичку, совершенно забывал о своих видениях. Тогда мужское лишало меня возможности думать. Я мягчел мозгами, но, крепчая телом значительно, зарывался носом в Зоины черные волосы и вдыхал ее запах всеми легкими. «Ты прав», — сказал я Бычкову. «Я рад, что у меня есть Зойка. Теперь я с удовольствием возвращаюсь домой». Нас сбросили в 30 верстах от городка Зависть. Ветра не было, и парашюты не разнесло по разным сторонам. Ржали в ночном небе лошади, и я боялся, что системы ПВО противника обнаружат нас раньше, чем мы приступим к выполнению задания. Через 15 минут отряд собрался вместе, и мы, запрягши лошадей в телегу и водрузив на нее гроб, тронулись в путь. К 6 часам утра мы уже подходили к окраинам города, объясняя встречным прохожим, что ночью был предательски убит русский идеолог метрического движения Прохор Поддонный, что это он собственной персоной находится в гробу. Ближе к центру города нам все чаще попадались японские патрули, которые с настороженностью относились к нашей печальной процессии, хотя мы были одеты в форму перебежчиков и непременно заставляли открывать гроб. Обнаруживая в нем всемирно известную личность со смертельной раной во лбу, маньчжуры что-то щебетали испуганно, кланялись покойнику и незамедлительно пропускали нас дальше. Ориентируясь по карте города, мы к 9 утра вышли к дому, в котором, по данным разведки, остановился Прохор Поддонный. «Куда?» — спросила охрана, состоящая из русских перебежчиков. «Кого охраняем?» — спросил навстречу Бычков. «Не ваше дело!» — ответил, по всей видимости, начальник охраны. «Уж не Прохора ли Поддонного?» «Не твое дело!» — огрызнулся начальник и предупреждающе повел стволом автомата. «Тебя сегодня расстреляют», — сказал Бычков равнодушным голосом. «Чего?» — не понял детина. «Тот, кого вы тут охраняете, был застрелен сегодня ночью». «Чего-чего?» Казалось, что еще мгновение, и начальник охраны нажмет на спусковой крючок, обрывая наши жизни телохранительским рвением. «Покажи ему!» — приказал я одному из своих людей. Солдат приоткрыл крышку гроба и представил изумленной охране труп того, кого они призваны были охранять, кто, по их разумению, должен был сейчас спать в теплой постели. Детина побледнел лицом и в изумлении опустил автомат. «Да как же это?» — пролепетал он. «Как же?» «Арестовать!» — приказал я, и в одно мгновение обескураженную охрану разоружили. «Отведите их в управу!» 6 наших людей окружили 4 охранников и под конвоем повели их по соседней улице. Конечно, ни в какую управу их не конвоировали. Задача была проста — завести противника в лес, уничтожить, не привлекая внимания, и выходить затем на обусловленное место. Дорога к Прохору Поддонному была открыта, и мы с Бычковым вошли в дом. Автор метрической системы спал так глубоко и так сладко, как может спать только младенец, чей мозг не отягощен никакими проблемами. Идеолог подложил пухлую ладонь под щеку, полными губами посасывал большой палец, и снилось ему верно что-то хорошее, наверняка из лучшей жизни. Солдаты осторожно опустили на пол гроб. А Бычков, потрепав изменника по щеке, ударил его затем по темени ручкой пистолета. Поддонный пустил густую слюну и, не просыпаясь, потерял сознание. «Не убил?» — спросил я, когда Прохора подняли с кровати и положили в гроб на место брата. «Нет», — обиделся Бычков, — «все профессионально». Мертвого олигофрена уложили на налаженную перину и укрыли пуховым одеялом. Гроб вытащили из дома и, поставив его на телегу, тронулись в обратный путь. Добрались до места без всяких приключений, соединившись по дороге с нашими солдатами, и через 10 минут услышали шум приближающегося самолета. 12 человек встали в ряд, поддерживая бессознанное тело поддонного, и когда самолет проходил на малой скорости низко над землей, все одновременно присели, согнув колени, и были подхвачены огромной улавливающей сетью, которую через минуту втянула в кабину мощная лебедка. «Ваше задание выполнено!» — сообщил я по радио генерал-полковнику, когда мы отлетели от завязи на приличное расстояние. «Прохор Поддонный, автор метрической системы, изменник Родины, арестован!» «Спасибо, сынки!» — услышал я в ответ растроганный голос командира. «Родина верила вам, сынки, и Родина в вас не ошиблась!» «Всем предоставляю 10-дневный отпуск!» «А героя?» — вскричал Бычков. Я отключил радио и ответил товарищу. «Такие дела быстро не решаются. Вот прилетим в Москву, поддонного будут судить, а уж потом решат наградной вопрос». Арестованный пришел в себя, когда мы подлетали к Москве.